Глава 24. Сен-Дени. Начинало светать, когда Атос встал и приказал подать платье. По необыкновенной бледности и по следам бессонницы на лице легко было догадаться, что он не спал почти всю ночь. На всей наружности этого твердого человека лежал особый отпечаток. Он занимался приготовлениями к отъезду Рауля и старался выиграть время. Прежде всего он сам вычистил шпагу, достав ее из надушенного кожаного футляра, осмотрел, хорош ли эфес и крепко ли держится в нем клинок. Потом он положил в сумку молодого человека кошелек с луидорами, позвал Оливена, так звали слугу, приехавшего с ним из Блуа, и, приказав ему уложить дорожную сумку, наблюдал, чтобы не было забыто ничего из вещей, необходимых для молодого солдата. В этих занятиях прошел почти час. Атос отворил дверь в спальню виконта и тихо вошел. Солнце уже ярко светило в комнату сквозь широкое окно, занавеси которого Рауль забыл опустить, поздно возвратившись домой. Он еще спал, грациозно склонив голову на руку. Длинные черные волосы полузакрывали его прекрасный лоб. Атос подошел и с нежной задумчивостью, склоняясь над постелью, долго смотрел на юношу с улыбающимися устами, с полузакрытыми веками, наслаждающегося приятными видениями среди легкого сна, с любовью охраняемого в тишине ангелом-хранителем. Мало-помалу Атос увлекся мечтами, глядя на чистую и полнокровную молодость. В нем воскресли воспоминания и о своей юности, подобные больше ароматам, нежели мыслям. Пропасть отделяла это прошедшее от настоящего. Но у воображения крылья ангела, быстрота молнии, оно перелетает моря, где мы чуть не претерпели кораблекрушение, мрак, в котором погибли наши мечты, пропасти, куда не зринулось наше счастье. Он вспомнил, что всю первую часть его жизни погубила женщина. С ужасом подумал он, какое влияние может иметь любовь на столь тонкую и вместе с тем сильную натуру. Вспоминая все свои страдания, он подумал о возможных страданиях Рауля, и чувство глубокого, нежного сострадания выразилось во влажном взоре его, устремленном на юношу. В эту минуту Рауль проснулся, без ощущения усталости, без состояния полубдения, как просыпаются нежные натуры, как просыпаются птицы. Взор его остановился на Атосе, и он, конечно, понял все происходившее в сердце этого человека, ждавшего его пробуждения, как любовник ждет пробуждения своей любимой. Во взгляде его тоже выразилась бесконечная любовь. «Вы здесь?» — сказал он. «Да, Рауль, я стоял здесь», — отвечал граф. «И не разбудили меня. Я не хотел лишать вас еще нескольких минут хорошего сна, друг мой. Вы, вероятно, устали за вчерашний день, легли поздно. «О, как вы добры!» — сказал Рауль. Атос улыбнулся. «Что? Вы здоровы?» — спросил он. «Как нельзя лучше. Совершенно отдохнул». «Вы еще растете», — заметил Атос с отеческим чувством человека зрелых лет. «В вашем возрасте устают вдвое». «Извините», — сказал Рауль, пристыженный заботливостью Атоса. «Я оденусь за минуту». Атос позвал Оливена, и ровно через 10 минут с точностью, которой научил Рауль Атос, состарившийся на военной службе, молодой человек был готов. «Теперь», — сказал Рауль слуге, — «уложи мои вещи». «Они уже уложены», — сказал Атос. «Я приказал уложить вашу сумку и уверен, ничего не забыто. Ваши вещи должны быть уже во вьюках и на коне, если исполнили мой приказ». «Все сделано, как вы изволили приказать», — отвечал Оливен. «Лошади готовы». «А я спал», — воскликнул Рауль, — «спал, когда вы занимались этими мелочами. Право, вы слишком добры». «Так вы меня, надеюсь, немного любите?» — спросил Атос почти растроганным голосом. «О», — отвечал Рауль, с величайшим усилием удерживаясь, чтобы не проявить своей нежности, — «Бог свидетель, что я глубоко люблю и уважаю вас». «Смотрите, не забудьте чего-нибудь», — сказал Атос, оглядываясь, как будто чего-то ища, но на самом деле только чтобы скрыть свое волнение. «Не забуду», — сказал Рауль. Слуга нерешительно подошел к Атосу и сказал ему тихонько. «У виконта нет шпаги. Вы приказали вчера убрать ее». «Хорошо», — сказал Атос. «Это мое дело». Рауль как будто не заметил этого разговора. Он вышел, ежеминутно вопросительно поглядывая на графа, не настала ли минута прощания, но Атос не подавал никакого знака. С крыльца Рауль увидел трех лошадей. «О!» — воскликнул он с сияющим от радости лицом. «Так вы меня проводите?» «Да, немного провожу», — сказал Атос. Радость сверкнула в глазах Рауля. Он вскочил на коня. Атос сел на своего медленно и шепнул что-то слуге, который вместо того, чтобы ехать тотчас за ними, пошел еще назад в дом. Рауль в восторге от того, что едет с графом, не заметил или притворился, что не заметил ничего. Они поехали через мост Понт-Неф набережными и вдоль стен Гран-Шатле. Слуга нагнал их на улице Сен-Дени. Они ехали молча. Рауль чувствовал, что приближается минута разлуки. Накануне граф отдал некоторые приказания для сегодняшнего дня. Он смотрел вдвое нежнее, и в немногих словах его заметно было вдвое больше чувства. Временами он высказывал какую-нибудь мысль или совет, в которых была заметна особенная заботливость. Проехав Сен-Денисские ворота и достигнув высоты Риколле, Атос взглянул на Рауля. «Смотрите, Рауль, — сказал он, — вас рука тяжела. Я уже замечал вам это. И напрасно вы это забываете. Это в ездоке большой недостаток. Посмотрите, ваша лошадь уже устала. Она в мыле, а моя как будто только что из конюшни. Вы держите ее твердо уздой, и вам нельзя будет управлять ею с должной быстротой. Спасение всадника часто зависит от мгновенного повиновения его лошади. Через неделю, подумайте, вы будете маневрировать не в манеже, а на поле битвы». И вслед за тем, чтобы не придать слишком печальной важности этому замечанию, он прибавил. «Посмотрите, Рауль, какая чудесная равнина! Вот где бить куропаток!» Молодой человек запомнил урок и в особенности удивлялся нежной деликатности, с которой он был дан. «На медне я тоже заметил, — говорил Атос, — что, стреляя из пистолета, вы слишком вытягиваете руку. Это мешает верности выстрела. Из 12 раз вы 3 раза промахнулись». «А вы ни разу не промахнулись, — с улыбкой отвечал Рауль. Потому что я сгибал руку, и в локте был упор для кисти. Понимаете ли вы, что я хочу сказать?» «Да. После я стрелял один, следуя вашему совету, и ни разу не промахнулся». «Вот тоже и фехтуя, вы слишком быстро делаете выпад на противника. Это ошибка, свойственная вашему возрасту, я знаю. Но движение тела при этом всегда отклоняет шпагу от линии. Если вы имеете дело с человеком хладнокровным, он остановит вас на первом шагу. Как вы часто делали. Но не все так смелы и ловки». «Какой свежий ветер», — продолжал Атос. «Так и веет зимой. Кстати, если вам случится быть в жарком деле, а это случится, потому что ваш молодой генерал любит порох, не забудьте, что в борьбе один на один, очень нередкой, особенно для кавалериста, никогда нельзя стрелять первому. Кто стреляет первый, тот редко попадает в противника, потому что стреляет, опасаясь остаться безоружным перед вооруженным врагом. А когда он стреляет, поднимите вашу лошадь на дыбы. Это 3 раза спасло мне жизнь». «Хорошо. Я это сделаю уже из одной признательности». «Что это там? Кажется, ловит браконьеров». «Да, точно. Вот еще важная вещь, Рауль. Если вас ранили во время атаки, вы упали с лошади, сойдите, если у вас достанет сил, с дороги вашего полка, иначе, возвращаясь, он раздавит вас. Во всяком случае, если вы будете ранены, напишите мне или прикажите написать». «Мы по этой части не без опыта», — прибавил он, вздыхая. «Благодарю вас», — с чувством признательности отвечал Рауль. «Вот мы и в Сен-Дени», — заметил Атос. Они подъехали к воротам города. У ворот стояли 2 часовых, один сказал другому. «Вот еще молодой дворянин, кажется, едет в армию». Атос оглянулся. Для него было интересно все, хотя бы стороной, касавшееся Рауля. «Почему вы так думаете?» — спросил он. «По его виду», — отвечал часовой. «Да и возраст у него такой. Вот он 2-й такой сегодня проезжает». «Сегодня уже проехал один молодой человек?» — спросил Рауль. «Да, в прекрасном экипаже. Смотрит господином. Какой-нибудь из знатной фамилии». «Будет товарищ в дороге», — сказал Рауль. «Но, увы, он не заставит меня забыть моего теперешнего спутника». «Не думаю, чтобы вы его догнали, Рауль. Мне нужно здесь серьезно поговорить с вами, и это займет, может быть, столько времени, что он уедет далеко вперед». «Как угодно». Разговаривая таким образом, они проезжали улицы, полные народа, по случаю праздника, и прибыли к старой базилике, где служили обедню. «Сойдем с лошадей, Рауль», — сказал Атос. «Оливен, подержи лошадей и подай мне шпагу». Атос взял поданную ему шпагу, и путники вошли в церковь. Атос подал Раулю святой воды. В некоторых отцовских сердцах живет любовь, полная предупредительности любовника. Рауль коснулся руки Атоса, поклонился и перекрестился. Атос сказал что-то одному из церковных сторожей. Сторож поклонился и пошел по направлению к склепам. «Пойдемте за ним, Рауль», — сказал Атос. Сторож отворил решетку королевских гробниц и остановился на верхней ступени, между тем, как Атос и Рауль пошли вниз. Лестница была освещена серебряной лампадой, горевшей над последней ступенью, и как раз под лампадой стоял, покрытый большим покрывалом из фиолетового бархата с золотыми лилиями, катафалк на дубовых столбах. Юноша, приготовленный к этой сцене грустью собственного сердца и величием церкви, сошел тихим торжественным шагом и остановился с обнаженной головой перед смертными останками последнего короля, которому суждено было присоединиться к своим предкам, как наследник его присоединиться к нему. Он как будто говорил человеческой гордости, так легко иногда приходящей в экстаз от престола: «Я жду тебя, прах земной». Настала минута молчания. Наконец Атос протянул руку и, указывая на гробницу, сказал: «Вот гробница человека слабого, царствование которого, однако, полно великих событий. Это от того, что над ним бодрствовал дух другого человека. Как горит над этим гробом эта лампада. Этот человек был истинный король, Рауль, а тот был только призрак, живший его душой. И между тем величие монарха у нас так сильно, что его не почтили даже гробницей у ног того, для славы которого он истратил свою жизнь. Этот человек... Помните это, Рауль? Он унизил, может быть, короля, но возвеличил сан королевский. А в Луврском дворце заключаются две вещи: король, который умирает, и сан короля, который не умирает. Это царствование миновало. Этот министр, столь страшный, столь ненавидимый своим повелителем, сошел в могилу, увлекая за собой короля. Он не хотел оставить его в живых одного, чтобы он не разрушил его творение. И однако все видели в смерти кардинала освобождение, и я сам, так слепо современники, я иногда разрушал намерения великого человека, державшего в руках своих Францию, давившего ее или дававшего ей вздохнуть вольнее по своему произволу. Рауль, мне кажется, я как будто сквозь туман вижу ваше будущее. Оно лучше нашего, я думаю. У нас был министр без короля, у вас будет король без министра. Вам можно будет служить королю, любя и уважая его. Если король тиран, всемогущество может отуманить и повлечь к тирании, любите и уважайте монархический принцип, то есть вещь непогрешимую, дух Божий на земле, небесную искру, так освещающую прах, что мы, дворяне высокого происхождения, так же ничтожны перед лежащим здесь, как этот труп перед престолом Божьим». «Я буду любить Бога», — отвечал Рауль, «уважать монархизм, служить королю и постараюсь умереть за них. Так ли я вас понял?» Атос улыбнулся. «У вас благородная натура», — сказал он. «Вот ваша шпага». Рауль преклонил колено. «Ее носил отец мой, человек благородный. Я носил ее в свою очередь и не замарал чести ее, когда эфес был в руке, а ножны висели сбоку. Если рука ваша еще не в силах владеть ею, Рауль, тем лучше. Вы научитесь пока обнажать ее только тогда, когда надо». «Я обязан вам всем», — сказал Рауль, принимая шпагу из рук графа. «Но эта шпага дороже всех ваших подарков. Я буду носить ее, клянусь вам, с признательностью». И он почтительно поцеловал Эфес. «Хорошо», — сказал Атос. «Встаньте, виконт, и обнимемся». Рауль встал и бросился в объятия Атоса. «Прощайте», — проговорил граф со стесненным сердцем. «Прощайте и не забывайте меня». «О, никогда, никогда!» — воскликнул молодой человек. «Если случится со мной несчастье, ваше имя будет последним, которое я произнесу. Воспоминание о вас — моей последней мыслью». Атос, желая скрыть душевные волнения, быстро поднялся по лестнице, дал сторожу золотую монету, склонился перед алтарем и вышел к Оливену, ждавшему их с лошадьми. «Оливен», — сказал он, указывая на перевязь Рауля. «Подтяни пряжку, шпага висит слишком низко». «Хорошо. Теперь ты поедешь с виконтом, пока к вам не присоединится Гримо. Тогда ты оставишь виконта. Слышите, Рауль? Гримо — старый слуга, смелый и умный. Он будет служить вам». «Хорошо», — отвечал Рауль. «На коня же! Я хочу сам убедиться, что вы уехали». Рауль повиновался. «Прощайте, Рауль. Прощайте, дитя мое. Прощайте, мой покровитель». Атос сделал знак рукой, не смея говорить, и Рауль удалился с открытой головой. Атос неподвижно провожал его взглядом, пока он не скрылся за поворотом улицы. Тогда граф бросил поводья своей лошади крестьянину, вошел в церковь, встал на колени и начал молиться.